Третье. Поговорим теперь поподробнее об Италии и о тех плодах, которые созрели в этой классической стране на почве национальной политики. Италия еще в первой половине этого века славилась и своеобразием, и разнообразием своим. Близкая по племенному составу и языку к Франции и Испании, она весьма резко отличалась от них законами, духом, нравами, обычаями и тому подобное. Добродушная патриархальность и дикая жестокость, беспорядок и поэзия, наивность и лукавство, пламенная набожность и тонкий разврат, глубокая старина и вспышки крайне революционного духа – все это сочеталось тогда в жизни разъединенной и отчасти порабощенной Италии самым оригинальным образом. Страница 462. И кого же она тогда не вдохновляла? Байрон, гениальным инстинктом, прозревавший грядущее демократическое опошление более цивилизованных стран Европы, бежал из них в запущенные сады Испании, Италии и Турции. Там ему дышалось легче. О Франции он совсем почти не писал, и сколько помнится, и не был в ней. Англию ненавидел. На Германию тоже мало обращал внимания. Самое лучшее, самое самобытное и зрелое его произведение «Чайльд Гарольд» все наполнено картинами этих одичалых южных стран. Гёте Италии обязан римскими элегиями и знаменитым характером Миньоны. Пушкин мечтал об Италии и писал о ней. У Жорж Занд в романах есть множество итальянских характеров, обработанных с особой любовью и даже пристрастием. Таверина, Лукреция Флориани, Пиччинино, Даниэлла и так далее. Альт де Мюссет любил Италию не менее других художников и поэтов. Италии же обязан Ламартин, одним из лучших и живых своих произведений, романом Грациэлла. Рим Гоголя вам, конечно, известен. Самая отсталость Италии, полудикость ее, восхищала многих. Прочтите, если можете, у Герцена об Италии. У Герцена почти все, что касается политики, бредни. Но зато все, что касается жизни, прекрасно. Все были согласны, что Италия не сера, не буржуазна, не обыкновенна, не пошла. Все путешественники восхищались разнообразием не только природы ее, но и жизни, быта, характеров. За Альпами начинался для англичан, французов, русских, немцев какой-то волшебный мир, какая-то прелестная разновидная панорама от Ломбардии до Рима и Сицилии. Страница 463. Говорят, даже экипажи, способы сообщения, упряжь, все было в то время разное. И при этом Италия тогда была сравнительно бедна. Не было железных дорог, гостиницы были плохи, разбой, лень на юге и так далее. Но все эти недостатки были необъяснимым и неразрывным образом сопряжены с теми именно привлекательными чертами, которые составляли отличительные признаки итальянской самобытности, культурной, бытовой, эстетической. Искусство замечательного уже давно не было в Италии, за исключением музыки. Пластика отражений в духе самих итальянцев иссякла, но пластика жизни зато вдохновляла иностранцев. Вот это настоящий обмен духовный, возможный только при сильной разновидности. Раздробленная и подчиненная где Австрии, где церкви, где деспотическим монархам, Италия стала на наших глазах Италией единой, политически независимой, политически уравненной от Альп до Этны, однородно конституционной, несравненно более индустриальной, чем прежде, с железными дорогами и фабриками. Она стала больше прежнего похожа на Францию и на всякую другую европейскую страну. Изменение внешнеполитического положения и внутренних учреждений с удивительной быстротой отразились в изменении жизни, быта, нравов и обычаев, вообще в опошлении тех самых картин духовно-пластических, на которых так блаженно и восторженно отдыхали вдохновенные умы остальной Европы. Усилившись, Италия почти немедленно обезличилась культурно. Как политическая сила, она все-таки остается презренной и неважной, и не имеет будущего. Страница 464. Как явление культурное, она на наших глазах утрачивает смысл свой, ибо, конечно, не ей предстоит впредь вести за собой Европу, не ей творить, нового творчества у нее впереди не будет. Сохранить же поучительную поэзию старого своего творчества, великие остатки свои, я говорю не о камнях, а о жизни, она не смогла, увлекшись жаждой приобрести ту политическую силу, которая целые века не давалась ей при раздроблении и зависимости. Но, увы, раздробленная она царила многим над другими, папством, искусством, странным соединением тонкости с дикостью и так далее. Объединенная она стала лишь мещанин во дворянстве, сравнительно с Россией, Германией, Францией и так далее. В политике какая-то переметная с ума у всех на пристяжке, и всеми и везде побеждаемая, в быту шаг за шагом, как все. Я не могу подробно вам рассказывать здесь, как неприятно я был поражен уже 20 лет тому назад, в 69-м году в Болонье, контрастом между остатками средневекового величия в соборе, в феодальном университете и так далее, и видом серо-черной, такой же, как везде, уличной, отвратительной европейской толпы. С какой радостью я, переехавши море, увидал в турецком Эпире, куда я назначен был консулом, иную жизнь. Не эту всеобщую истинно проклятую жизнь пара, конституции, равенства, цилиндра и пиджака. Да, впрочем, кто же из знавших Италию прежнюю теперь жив? Никто. Но книги есть, картины есть, рассказы прекрасные есть. Сравните. Отыщите, например, описание прежних пышных папских процессий, прежних карнавалов, прежней Венеции, прежнего развратного и набожного, деспотического и ленивого, но обворожительного Неаполя. Страница 465. Природа та же, оригинальная. Характер жизни, меняясь и меняясь, постепенно приближается все более и более к общеевропейскому среднему уровню, к среднему типу. Замечу, что, живя еще в Турции, я вырезал из одной иностранной, не помню какой, газеты, статью о том, что теперь, после войны 71 года, предстоит Риму, то есть после вступления в папский Рим итальянского войска. В этой статье, быть может, клирикального происхождения, справедливо пророчили общеевропейское опошление жизни вечного города. И в ней говорили: процессии не будет, будет обилие фабрик и стачки голодающих рабочих. Обычный комфорт заменит живописный беспорядок старого папского Рима и так далее. Мне очень жаль, что эта вырезка потеряна или уничтожена. Об Италии я кончил. Очень полезно было бы привести побольше картин и примеров, но я не в силах этого сделать, ибо тогда эти письма обратились бы в серьезную работу, которая потребовала бы бездну цитат и справок. Но нет никакого сомнения, что все эти справки поразительно бы подтвердили то, что я говорю. Теперь о Германии. априори тоже, без всяких справок и примеров, можно сказать, что если какая-нибудь нация была долго разделена на множество государств, то в духе и бытии ее, в ее нравах, учреждениях, обычаях и так далее, будет много разнообразия и своеобразия. А когда эта раздробленная нация сольется в единое государство, то неизбежно начнется процесс ассимиляции, сначала в верхних слоях, а позднее в низших. И факты подтверждают это. Стоит только вообразить католическую Баварию и Пруссию времен хоть Фридриха II или даже Наполеона I, и между этими двумя крайностями юга и севера, католицизма и протестанства, представить себе Ганновер, Веймар, Вюртемберг, Гессен-Дармштадт и так далее. Стоит только поискать в библиотеках прежние описания тех стран и государств и прежние о них суждения как самих немцев, так и иностранцев. И сейчас будет ясно, как много и как скоро стала изменяться Германия после 1866 и 71 годов. Изменяться к худшему в отношении, собственно, национальном, культурном, по мере возрастания политического единства, независимости и международного преобладания. Страница 466. Я говорю независимости в смысле относительном, ибо хотя все германские государства и самый Союз и прежде были в принципе так же независимы, как Россия, Австрия, Франция, Англия и Турция, но на деле старый германский Союз был в международной политике слаб, нерешителен, зависим то от России, то от Франции при Наполеоне I и так далее. Объединение, значит, и в этом случае было солидарно с некоторой эмансипацией. Была у Каткова одна большая и превосходная передовая статья о том, как прежнее разъединение Германии было плодотворно для ее богатой разнообразной культуры, и как трудно ожидать, чтобы при новых порядках это богатство сохранилось. Что статья такая была, это верно, но когда была она напечатана в 71 или 72 году, этого я указать не могу. Конечно, не ранее 71-го и не позднее 72-го года, едва ли даже в 73-м году. Хорошо бы найти ее вам в музее. Русский вестник.